Глава 9. Илайна приняла решение. Утром, уже не ранним, княжне Илайне передали письмо от княгини Аутеллы. Они с Сурией приняли предложение королевы задержаться в загородном замке. Еще на несколько дней, так что вернутся они к самому новогодью. Во Флавере прекрасно, чудесные леса вокруг, озера, и все так живописно. Конечно, Илайна не станет скучать. Принц Риган попросил разрешения навестить ее в Лирской резиденции и предложить прогулки по городу. Дуэньей Илайны на этот раз будет баронесса Калани, так что все получится наилучшим образом. Баронесса Калани и передала письмо Илайне. Младшую княжну новость не обрадовала. Дуэнья была ей только в тягость, особенно такая, как баронесса Калани. Эта дама, подруга юности княгини, отличалась тем, что серьезно относилась к своим обязанностям. А когда к обязанностям относится слишком серьезно. Понятное дело, отпускать юную девушку на прогулки с мужчиной, пусть и принцем, одно невозможно, даже если девушка своим видом внушает ужас. Приличие есть приличие. «Леди Илайна, дорогая, мне показалось, что вы огорчены?» Баронесса Калани улыбалась немного нервно и поглядывала на княжну вскользь. «Кстати, вы не в спальне, а в гостиной. Леди может себе позволить носить халат и мягкие тапочки только в своих комнатах». Баронесса была прекрасной дуэньей для девицы на выданье. Давала только правильные советы. «Как жаль, баронесса, я это учту. Благодарю вас». Да, Илайна была огорчена. Вместо полной свободы придется терпеть указания и надзор. «Вижу, что расстроены вы, баронесса. Вы бы лучше провели время в замке Флавер с моей матушкой. Не стоило от этого отказываться». «Я с удовольствием позабочусь о вас. Помочь княгине мне в радость. Она не желает, чтобы вы скучали». Илайна только дернула плечом. «Что такое скучать вообще? Глупость какая! Она не умела этого делать. К тому же вам предстоит упрочить знакомство с женихом. Это важно», — продолжала баронесса. «И княгиня составила для вас список дел. Вот». Она подала Илайне лист бумаги. «Ах, еще записка от леди Сурии. Ваша сестра тоже за вас переживает». Еще один сложенный лист перекочевал в руку Илайны. Его Илайна развернула первым делом. Сурия переживала не сильно, потому что прекрасно знала, насколько хорошо младшая сестра умеет себя занимать и как она ценит свободу и одиночество. В небольшом письме Сурия кратко и забавно описала замок среди зимнего леса, роскошную загородную резиденцию кандрийских королей и как там все удобно и приятно. И немало строк она посвятила принцу Тайрену. Как он мил, внимателен, какой чудесный собеседник, как умен и серьезен, как добросовестно относится к делам. Настоящий кронпринц. И какой он красивый, наконец. И как же Сурия счастлива. Сестра совсем растаяла, это было ясно. Ну идеальный этот принц Тайрен, надо же! Илайна охотно радовалась бы за сестру, но не очень верила в идеальных принцев. И не в принцев тоже. Но на самом деле ведь все хорошо. Сурии нравится жених. Это точно очень хорошо. «Вы долго спите по утрам, леди Илайна. Княгиня предупредила, что таковы рекомендации вашего лекаря. Хотя это немного странно. Общеизвестно, что для хорошего здоровья лучше вставать рано», — изрекла баронесса Дуэнья. Илайна кивнула. «Да-да, конечно». И развернула список дел. Всего лишь две прогулки в карете по городу, но с принцем Риганом. Это можно пережить, но... Ничего, придется изобразить капризную девицу и не давать принцу спуску. На неудобные для себя вопросы не отвечать. Принц разочаруется? Да пожалуйста. Другие дела. Принять у портних готовые наряды, навестить дневную ассамблею и выставку двух модных художников. Тоже ничего. Эта матушка желает ее воспитывать, чтобы привыкала бывать на людях. Переживем. И надо решить насчет принца, то есть насчет замужества. Поговорить с отцом? Ведь гораздо лучше Виргину жениться на Савадине, они нравятся друг другу. Все равно Элайне придется отказаться от брака. Но лучше сделать это через отца, разумеется. Пока вы спали, леди Элайна, приходили от принца Ригана. Он желает навестить вас здесь и посмотреть мастерскую. Что, простите, какую мастерскую? Вздохнула Элайна, уже понимая, что это проблема. Там, где живые камни, правильно? Кажется, вы умеете с ними обращаться. Принц прислал подарок. Дуэнья протянула маленькую шкатулочку. В красном бархатном нутре шкатулки прятался цветочек из того же белого оникса, маленький, но безупречной формы. «Передайте принцу, что я не могу показывать мастерскую без разрешения отца. Он обычно против. Впрочем, я сама напишу принцу», — решила Элайна. Дело было в другом. Во время дружеской беседы в мастерской Элайне не отвертеться от неудобных вопросов. Не обязательно, но вероятно. В том числе про одну девушку. Попробовать отвертеться можно, конечно, но смысл? А если принц заручится разрешением князя? Кажется, баронесса Калани сама была готова бежать к князю за этим разрешением. Решение напрашивалось одно. Отец будет очень недоволен. «Я сейчас сама напишу принцу», — решила Элайна. Для начала она всего лишь кратко и вежливо сообщит его высочеству Ригану Крансарту, что отказывается выходить за него замуж. Да, вежливо, но категорически. Письмо было написано, перечитано и даже переписано еще раз и отправлено в Лирский замок. Ответ не заставил себя ждать. Примчался рассерженный князь Юрген. Элайна с баронессой как раз собирались выходить, чтобы ехать на выставку. «Элайна, что ты себе позволяешь?» — прогрохотал князь, вваливаясь в гостиную. «С каких пор ты стала игнорировать родительскую власть? Ты всегда была послушной дочерью». «Что ты, отец, даже не помышляю быть непослушной», — ответила Элайна. «Доброе утро, то есть добрый день. Давай я прикажу подать кофе. Или чего тебе хотелось бы?» «Чего хотелось бы? Чтобы ты ценила мои старания, ведь они для твоей пользы. Я...» Тут он наткнулся взглядом на баронессу, застывшую посреди гостиной. Поперхнулся, сделал выразительный жест. «Дескать, леди, извольте вон!» Дама выпрыгнула в дверь быстрее Лани, недоумевая, что такое могло случиться. «Я послушная, отец», — повторила Элайна. «Просто не хочу выходить замуж за принца. Вот в чем ты видишь непослушание. Если прикажешь отправиться с принцем в храм, я отправлюсь. Но у алтаря мне придется ответить, согласна ли я быть его женой. И разве я смогу соврать ясному пламени? Придется сказать правду. Мне кажется, будет скандал, и лучше до этого не доводить. Поэтому я решила объясниться с принцем Риганом сейчас, не привлекая ничьё внимания. Он может сказать, что сам передумал, и это будет правдой. Он ведь не горит желанием жениться на мне. Разве не так?» «Элайна!» — простонал князь. «Что за чушь? Какая муха тебя укусила? Ты не должна отказываться у алтаря. Что за выдумки?» Элайна со вздохом развела своими короткими пухлыми ручками. Это было даже немного комично. «Разве ясное пламя не наказывает, если попирать его законы, отец? Лгать у алтаря нехорошо. Может, поэтому наше проклятие никак не снимется? Точнее, мое проклятие. Но оно и наше тоже, ведь так?» Это все, конечно, была чистой воды импровизация. «Подумай, отец, всякий раз княжна и ее жених не желают брака, приходя в храм. Испытывают отвращение, может быть. Значит, они лгут и не могут рассчитывать на милость пламени». «Где там твой кофе?» — вздохнул князь, усевшись в кресло. «Приказывай, пусть несут. Скормить бы демоном того дурака, который придумал давать девчонкам образование, а тем паче учить их риторике. Переговорите кого угодно». «Ну что ты, отец?» Илайна схватила колокольчик и позвонила, и попросила принести князю крепкий черный кофе с капелькой меда. А сама села на свой удобный стульчик, сделанный на заказ. «Сама знаешь, как была счастлива в браке твоя тетя. Может, она и не совсем искренне давала согласие у пламени, но у них с кузеном короля все было отлично. Вот, и у тебя будет так же», — принялся увещевать князь. «Это твой долг, наконец, дать шанс проклятию исчезнуть». «За 300 лет оно не исчезло. Может, просто рассказать всем, что тут у нас происходит? И просто жить, не пытаясь скрывать и обманывать. Жить с этим проклятием. Мне так надоело, говоря по правде». «Я запрещаю тебе даже думать об этом!» Князь вскочил и заходил по комнате. «Запрещаю! Ты рискнешь лишить наших потомков надежды? Надежды на жизнь без проклятия? Это безответственно! Ты княжна и должна поступать в интересах семьи и княжества. Это твой долг!» «Хорошо, отец», — грустно вздохнула Илайна. «Но давай я исполню свой долг через год. Ничего ведь не изменится. Сурья выйдет замуж, а мы вернемся домой. И все будет хорошо, пока для меня не найдется другой жених». «Доченька, принц Риган — это великолепный вариант. И чем он тебе вдруг не понравился? Молодой, привлекательный. Вам будет о чем поговорить, в отличие, кстати, от Сури и с Тайреном». «Какая разница? С другим вариантом мне тоже будет неплохо. Итак, Сурья станет женой первого принца. Больших преференций Синбару и не придумать. А я? Ну что такого? Принц Риган желает камни. Не страшно, переживет. Давай подарим ему несколько, чтобы не обижался. Попроси руки принцессы Савадины для Виргина». «Что ты говоришь?» — опять изумился князь. «Это совершенно невозможно. Мы это уже обсуждали, неофициально», — добавил он тише. «Королева против». «Женить Ригана на мне она не против. Правда, всего 7 лет, но...» «Да какие 7 лет? Даже не думай!» Князь схватил поданную чашку с кофе, хлебнул и закашлялся. Слуга постучал его по спине. «Но, отец, Савадина и Виргин любят друг друга», — поспешила напомнить Илайна. «Почему бы не объяснить это королеве?» «Любят? Что значит любят? Что за ерунда?» «Отец, я практически в этом уверена. Они будут счастливы. Или несчастны, если расстанутся». «Ты у меня умница, но иногда рассуждаешь, как маленькая девочка. Когда в семье монархов решают брачные вопросы, то любовь учитывают в последнюю очередь. Эта эфемерная субстанция имеет свойство рассеиваться бесследно. И королева против», — добавил он тише. Илайна вздохнула и поерзала на стуле. «Ну да, конечно. Она не маленькая девочка. И эфемерные субстанции монархи не принимают во внимание». «Доченька», — князь развел руками, — «я не стану отказывать принцу. Мы еще вернемся к этому разговору. Ты осознаешь свою ошибку и передумаешь. С Риганом вы поладите и будете счастливы». «Отец, я не передумаю». «Передумаешь. Можешь приступать. Я не сомневаюсь в моей разумной девочке. Мы с королем все обсудили. Ваш с Риганом брак будет чрезвычайно полезен нашим государствам». «Я решил. В крайнем случае подождем со свадьбой. До лета, например. Или даже до будущей зимы. Все будет хорошо». Итак, каждый пока остался при своем мнении. Князь потребовал еще кофе, на этот раз с порцией бренди. А Элайна могла отправляться на выставку. Дуэнья стойко дожидалась ее в нижнем холле. Должно быть приятно рассматривать картины знаменитых художников, когда люди вокруг тоже заняты картинами и не обращают на тебя внимания. Но ясно же, что в данном случае было не так. Едва Элайна и баронесса появились в выставочном зале, как вокруг словно ветерок пронесся. Из слов, ахов и вздохов, и все лица обратились к ним. Кто бы сомневался. К ним подбежал, кланяясь, распорядитель. Он побледнел и чуть не споткнулся, разглядев лицо Элайны. Надо сказать, общество в этот день собралось изысканное и привычное к придворной жизни, и все сразу поняли, кто эта странная карлица. К ней подходили с приветствиями люди, которых она не знала. Приходилось что-то отвечать. «Все в порядке», — шепнула баронесса. «Особа вашего положения должна уметь держать лицо в собрании. Отвечайте коротким поклоном и более ни на кого не смотрите, если, конечно, с вами не заговорят. Но я бы не советовала». Баронесса решила преподать урок этикета. Элайна и без ее совета вела себя безупречно, мечтая, чтобы все эти люди просто разошлись по залу и не мешали. Наконец она повернулась к ближайшей картине, портрету молодой девушки. Обратите внимание, как художник показал сияние кожи модели, ее красоту и юность, а также матовый блеск шелка и прозрачность вуали, начала негромко объяснять баронесса. К этому художнику надо записываться в очередь, если желаете получить портрет. Этот портрет незнакомки через месяц будет продан на благотворительном аукционе в пользу сирот, как и многие картины на этой выставке. «Какое благородство со стороны художника!» — тихо заметила Элайна. «Вы, баронесса, хорошо разбираетесь в живописи». «Благодарю, леди Элайна». Баронесса была польщена. «Буду рада просветить вас по теории». Все равно большая часть посетителей только делали вид, что не смотрят на синбарскую княжну, а на самом деле разглядывали и тихонько обсуждали. Но это как обычно. Оставалось держать лицо в собрании. Вскоре опять пронесся вихрь из вздохов. Явилась другая важная персона. Элайна обернулась и обрадовалась. В зал входила принцесса Савадина. Как это кстати! И она увидела еще кое-кого. Позади Савадины шел мукаранский княжич Фрайхат. Тоже решил насладиться прекрасным. Баронесса расплылась в довольной улыбке. «Видите, леди Элайна, какое тут сегодня общество! Присутствие принцессы подчеркнет важность и изысканность выставки. Сын мукаранского князя чрезвычайно любит живопись. В прошлом году он купил 6 картин для своей резиденции. Но чтобы такие персоны разом явились сюда, как приятно!» Принцесса Савадина с первого взгляда заметила Элайну и тут же подошла. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Две принцессы обрадовались друг другу. «Потрясающая встреча, правда? Я собиралась заехать ненадолго, по просьбе Ее Величества. Она опекает выставку, но сегодня занята. Встретить вас — просто везение!» — воскликнула Савадина. Наверняка появление принцесс в этом месте и в этот час было запланировано и состыковано секретарями при обоих дворах, так что удивляться было особо нечему. Принцессам следовало пообщаться на публике. Но девушки действительно были рады встрече. «Вон там я вижу кресло», — Элайна показала в угол зала. «Может быть, мы посидим?» «С удовольствием», — согласилась Савадина. «Наслаждайтесь искусством, леди», — бросила она дамам свиты. Это относилось и к баронессе. Дамы послушно разошлись по залу. «Вы нас напугали и расстроили», — с легким упреком сказала Савадина, тут же смягчив тон улыбкой. «Что-нибудь случилось, леди Элайна, что вы передумали принять предложение моего брата Ригана?» На ее шее опять была надета великолепная жемчужина из дальних морей. Та, размером с голубиное яйцо. «Я поняла, что если мы кое-что поменяем, то получим намного лучшую комбинацию, леди Савадина», сказала Элайна и непроизвольно повертела в пальцах свою алмазную подвеску с семейным гербом. «В результате все станут гораздо счастливее. Я люблю брата, и мне чрезвычайно нравитесь вы. Разве не лучше, если вы с ним поженитесь, а мы с Риганом останемся друзьями и будем обмениваться письмами? Уверена, что эта идея и ему понравилась бы». «О, так вы знаете...» «Вы меня потрясли, леди Элайна», — вздохнула Савадина, немного помолчав. «Вы всегда так прямолинейны?» «Тем, кто бывает в обществе ежедневно, можно неделю кружить вокруг да около, чтобы высказать одну мысль. Я предпочитаю сидеть дома, поэтому если мне хочется что-то кому-то объяснить, приходится высказываться кратко и сразу. Вам ведь нравится мой брат?» «Пустой разговор, леди Элайна». Савадина прикусила губу и покраснела. «Тогда надо забыть про отговорки и поискать способ добиться своего. Если главная причина — проклятие, взгляните на меня. Я некрасива, но разве это так ужасно, чтобы вам пришлось отказываться от любви? К тому же не исключаю, что ни одна из ваших дочерей проклятие не получит. Правда, тогда оно достанется внучке, но опять же, это не смертельно, уверяю». Савадина посмотрела на Элайну и тихо рассмеялась. «И как же, по-вашему, нам поступить, если все кругом против?» «Если бы вы были не кондрейкой, Вирген нашел бы для вас Эдельвейс, а вы бы его взяли. И все. Дело, считай, сделано». «Что такое вообще этот Эдельвейс?» — заинтересовалась принцесса. «Я слышала разговор нашего отца с лордом Тайником, но мало что поняла». «Эдельвейс — это цветок, который растет высоко в горах среди снегов. Он белый и сияющий, очень красивый. Считается, что если мужчина отыщет Эдельвейс и вручит его своей избраннице, а она возьмет, то ничто не помешает им быть вместе. Если девушка взяла Эдельвейс, значит, она любит, даже если ее мучают сомнения. Никто другой больше не пришлет к ней сватов, потому что брак не получится ни с кем, кроме того, кто нашел Эдельвейс». «То есть от девушки ничего не зависит?» — нахмурилась Савадина. «Как это не зависит? Она ведь может не брать цветок. Если она любит, то не сможет не взять. Но если не любит и не желает быть невестой, то пусть не берет. Но из ваших слов следует, что в цветке есть магия, и его нельзя не взять. Это так?» — не отступала Савадина. «Да, слабая магия, практически естественный магический фон. Если есть любовь, трудно не взять, но все равно можно. Зато если взяла, то пути назад нет». «Какие интересные у вас обычаи», — пробормотала Савадина. «Но мою семью Эдельвейс вряд ли убедил бы». «Я и говорю, что вам это не подходит. Вам требуется что-то другое». «И что же?» — заулыбалась принцесса, как будто разговор чрезвычайно ее веселил. «Например, вы должны скомпрометировать Виргина, и тогда вам придется выйти за него замуж, а любящие родители вас простят». «Что?» — Савадина удивленно заморгала. «Я скомпрометирую Виргина? Это шутка, леди Элайна?» «Конечно, шутка», — легко согласилась княжна. «Просто ничего другого не приходит в голову. Простите, ваше высочество». «Да», — Савадина вздохнула. «И вы еще подумаете над предложением Ригана?» «Конечно. Что мне остается?» «У меня замечательный брат. Все братья, я хотела сказать. Поверьте, у меня тоже». «Мне пора, леди Элайна», — Савадина встала. «Знаете, только не обижайтесь. Но, поговорив немного с вами, я, кажется, перестала замечать, как вы выглядите. Магия?» «Нет, просто привычка». Илайна честно постаралась не улыбаться. «Благодарю вас, леди Савадина, и прошу меня простить». «Будем друзьями, леди Илайна». Савадина протянула Илайне руку, та ее пожала. Когда кандрийская принцесса ушла, княжич Фрайхат, все это время наблюдавший издалека, тут же приблизился и вежливо поздоровался. Баронесса сразу подбежала. «Что угодно милорду?» «Поговорить с княжной», — пояснил Фрайхат и сразу перешел на мукаранский, этим исключая Дуэнью из разговора. «Я, конечно, знаю, кто вы, Таня, но прошу, помогите мне понять, где я мог вас видеть?» «Нигде, мой Тан». Илайна широко улыбнулась, ни в чем себе не отказывая, и княжич слегка вздрогнул, но тут же принял невозмутимый вид. «Или где-нибудь случайно. Я не сижу взаперти день и ночь». «Я бы непременно запомнил», — он улыбнулся. «Я не имела чести быть знакомой с вами официально», — заверила Илайна. «Но вы знаете мою семью. Хотя я выгляжу вот так, я все-таки похожа на своих родственников». «Вы ведь слышали про дар феринов?» «Вы способны узнать кого угодно. Видя череп, вы его опознаете, если встречались с ним при жизни. Это правда?» «Не то чтобы настолько», — княжич усмехнулся, — «но близко. Я увидел вас и теперь не могу понять». «Мы не были знакомы, княжич», — повторила Илайна. «Простите, но больше я ничего не могу вам подсказать. Кроме того, что у меня есть семейное сходство с близкими. Желаю вам хорошего дня». Она встала и кивнула баронессе. «Нам пора. Я передам ваши приветствия моему отцу, Тан». «Что он хотел от вас?» — спросила баронесса уже в карете, готовой вести их домой. «Понятия не имею. Он что-то напутал», — пожала плечами Илайна. «Он нанесет визит вашему отцу?» «Нет, баронесса, княжичу Фрайхаду нельзя посещать наш дом, потому что он сватался к Сурии и получил отказ. Я думаю, он выразит почтение моим родителям где-то в другом месте. В Лирском замке, скорее всего». «О, какие странные обычаи!» — закатила глаза баронесса. Последующие дни в Синбарской резиденции выдались спокойными, никаких происшествий. Все шло согласно пожеланиям княгини и составленной ею инструкции. Князь Юрген и княжич Вирген заезжали ненадолго, у них тоже были дела. Естественно, когда король одной страны и князь другой вместе охотятся, это государственное дело. Так и решаются важные вопросы, а за столом и торжественно только ставятся печати. Вирген во время очередного визита выразительно посмотрел на Илайну. «Даешь дурные советы, сестричка?» «Ага, он встречался с Савадиной». «Именно», — согласилась Илайна. «Я ведь хочу, чтобы ты был счастлив. Только не делай ничего, пока Сури не выйдет замуж». «Так и быть», — шутя согласился Вирген. «Ты видишь Сурию? Как она там?» «Очень довольна», — заверил Вирген. «Этот загородный замок — приятное место. Тебе надо там побывать. Послушай-ка, ты на самом деле решила отказать принцу Ригану?» «Разве похоже, что я шучу?» «Ну и очень глупо», — вздохнул Вирген. «Передумай, пока не поздно. Отец уже решил». Риган так и не нанес визит в резиденцию, и вообще никто посторонний не заглядывал. Только однажды вечером кто-то постучал в заднюю дверь, потом еще раз. Настойчиво. Но Лин не было в кухне. Ни в один из этих дней она не спустилась, чтобы приготовить себе шоколад. Да и вообще, затаилась как мышка у себя в комнате. И работы в кухне стало меньше, поэтому поварихи быстро справлялись с вечерними делами и уходили. В то самое время, когда в заднюю дверь постучали, старая нянька, сидевшая у камина за вязанием, подняла голову и прислушалась. Потом кивнула, улыбнулась чему-то и продолжила свое занятие. А новогодье неуклонно приближалось, самый любимый зимний праздник. На улицах появились кучи дров и привозили новые. Разложить новогодний костер на улице состоятельные люди считали своим долгом. Самый большой костер по традиции разожгут возле Лирского замка. И дрова для него король рубил сам, крансарты чтили традиции. Скоро, совсем скоро настанет новогодняя ночь. А потом и придет время для большого новогоднего бала, где Сурия будет официально помолвлена с наследным принцем Кандрии. Важное событие для Синбарского княжества. Вот еще немного. Наконец княгиня и княжна вернулись. Приехали князь и княжич. Собрались все. Сразу стало шумно и весело. Сурия была загадочной и радостной, как и положено невесте. Княгиня то грустила, то радовалась. Еще бы! Легко ли выдавать замуж дочь, которой в дальнейшем придется стать королевой? Ее переживания и нюхательные соли никого не удивляли. Казалось, все свадебные вопросы были благополучно обговорены сотню раз и решены. «Как тебе принц Тайрен, Сури?» — тихонько спросила сестру Элайна. «Он прекрасен!» — та вздохнула и мечтательно улыбнулась. «Вы что, редко виделись?» — прищурилась младшая княжна, которой не отказать было в проницательности. «Что ты? Почему редко? Не меньше часа ежедневно. Однажды даже 2 часа. Мы гуляли в парке». «Удивительная щедрость со стороны его высочества!» — воскликнула Элайна. «Я думала, что тебя и отвезли в загородный замок, чтобы ты лучше познакомилась с принцем». «Целых 2 часа в парке! Уму непостижимо!» Элайна не скрывала сарказма. «Не будь злой! Ты не понимаешь, он ведь наследник!» — сверкнула глазами Сурия. «Он привез с собой кучу бумаг, работал и принимал курьеров. Его замучили работой. Хотя бы снег на дорожках не заставили чистить?» «Это же хорошо, что принц Тайрен добросовестно относится к своим обязанностям», — упрямо повторила Сурия. «Я рада, что он такой. Элайна, ты ничего не понимаешь в мужчинах. И у меня прекрасные отношения с королевой. Она замечательная. Мама считает, что отношения с будущей свекровью даже важнее». «Ну, разумеется», — развела руками младшая княжна. «Прости и не обращай внимания на мои придирки. Я рада, что принц Тайрен тебе нравится, и ты счастлива. А что королева замечательная, это еще лучше». «Элайна, здесь Фрайхат», вдруг нахмурившись, жалобно сказала Сурия. «Зачем он приехал? Вы что, виделись?» «Что ты, каким образом?» — мне сказал отец. «Он опасается, что Фрайхат привез для меня Эдельвейс, и Фрайхат будет на балу в замке». «Почему тебя вообще волнует Фрайхат?» — вздохнула Элайна. «Ты не хочешь выходить за него. Он получил отказ. Сколько бы Эдельвейсов он ни привез, никто не заставит тебя взять их насильно. И на балу с тобой будет принц Тайрен. По-моему, не о чем волноваться». «Конечно, я знаю», — улыбнулась Сурия. «Сестричка, дорогая, отец просил поговорить с тобой о принце Ригане. Знаешь, он мне очень нравится». «Мне тоже нравится принц Риган», — сообщила Элайна. «Вот считай, что мы поговорили». «Думаю, что и ваш с ним союз — прекрасная идея. Давай не будем торопиться».